Выше приведенные исследования не оставляют сомнений, что Яхве и Ваал, Баал, Бали представляют собой одно и то же лицо, то есть хозяина горы Цафон, Цапан, превращенный в послемоисеевой традиции в священный Сион. А герои угаритско-финикийских сказаний оказываются прототипами героев библейских легенд вплоть до времен царя Соломона, включая историю построения храма с помощью Хирама, царя финикийского города Тира. Выводы, сделанные на основании сравнения сюжетов мифологий семитических племен, подтверждаются далее наименованием местностей. Согласно Тантлевскому, в Палестине приблизительно с 1200 года до нашей эры обнаруживаются множественные названия культовых центров, включающие имя Ваал. Ваал Перазим, Ваал Хацор, Ваал Тамар, Ваал Шалиша, Ваал Гад, Ваал Иехуда. С другой стороны, в тот же период в Палестине полностью отсутствуют топонимы, содержащие имя Яхве. Блаватская, рассматривая исповедание разными партиями древнееврейского священства принципиально разных богов, отмечает: «Напомним, сколько раз эзотерическая религия Моисея была подавлена и заменена культом Яхве, восстановленным Давидом и поставленным на свое место, например, Иезекиилом. Соломон не имел о Иегове никакого представления, а Давид взял это имя от финикиян. Яго, от него Яхве, был одним из четырех богов кабиров». Примечание. Кабирами звали жрецов культа кабиров, высочайших богов, тождественных алдейским элохимам и ведическим хумарам. Финикийцы переняли культ кабиров от древних греков и, быть может, пелазгов, а от финикийцев его усвоили евреи. Однако Иегова Сатурн у финикийцев и иудеев в этом культе стал не одним из, а главою низшей семерицы богов. Книга Юбилеев утверждает, что Серух, сравни Бытие 11.21, прадед Авраама, был сыном дочери Кеседа, имя которого комментаторы отождествляют с халдеями, еврейское Кеседим. Поскольку говорится, что Ур, сын Кеседа, построил город Ару халдейскую и нарек имя по своему имени и имени отца своего, то есть Кесед равняется халдей. Книга Юбилеев 11. Дед Авраама Нахор, сравни Бытие 11.22, был рожден от Милки, дочери Кабира, и Серух обучил Нахора халдейской науке гадания и предсказания по знамениям небесным. В свою очередь, отец Авраама Фарра был от Ияски, дочери Нестага халдейского, там же. Авраам же рожден от Эдны, происходящей также от Ияски, там же. Сара, жена Авраама, была сестрою Авраама, правда, от другой матери, Бытие 20.12, но по отцу родственной также халдеям. Таким образом, Авраам имел мать, бабку и прабабку, дочерей халдеев, а прапрадед Авраама являлся основателем Ура халдейского, города, известного своим поклонением богу Луны. Богу Луны поклонялись в Харране, откуда происходит Лия и Рахиль, праматери колен Израиля, которым Фарра приходился прапрадедом. Таким образом, по матерям, по которым определяется наследственности у евреев. Вся женская линия праматерей проистекает от халдеев или от некоего рода, который был обучен в халдейскую науку, или которые были кабирами. Имена в указанной родословной – это символы, но они многократно показывают о связи евреев с халдеями, то есть с халдейской наукой, известной в еврейской традиции под названием Каббала. Конец примечания. Яго был одним из четырех богов-кабиров, скрытых богов, принимавших участие во всех мистериях. Примечание Блаватское, письма. Тантлевский отмечает, что вышеуказанное присутствие имен бога в названиях местностей позволяет предположить, что под Ваалом в древнеизраильских топонимах подразумевается синкретическое божество, объединяющее образы Господа, то есть Бога Авраама, Исаака и Иакова, и гексосского Ваала. Под тем же углом зрения можно, по-видимому, рассматривать и теофорные компоненты имен собственных до монархической эпохи и времен израильских царей Саула и Давида, таких как Ешвоал, Мефиеаал, Мериваал, Ахиеоал, а также антропонимы, встречающиеся в Острака из Самарии, в которых компоненты Яу, сокращенные от Яхве, и Ваал находятся в соотношении 7:11. Примечание. Это соотношение установлено Олбрайтом. Интересно отметить, что сыновей и наследников ревностного сторонника ваализма израильского царя Ахава 874-853 годы до нашей эры звали Ахизьяху 853-852 годы до нашей эры и Ехоугм 852-841 годы до нашей эры. Яху и Ехо являются сокращенными формами написания имени Иегова. Тантлевский отмечает: показательны, в частности, взаимозамены теофорных компонентов в именах, например, Ахиваал, Ахияху, где Яху – сокращенная форма от Иегова, Ешвадл, Ешьяху, Веел, Ваал, Яда, Эл-Яда. Эл означает «Бог». Примечание. Среди обнаруженных в 1975-76 годах в Кунтилет-Ад-Жруде израильский аванпост и караван-сарай, расположенный приблизительно в 50 километрах к югу от Кадеш-Барня, Кадеш-Варни, надписей, наряду с текстами, в которых присутствуют имена Иегова и Эл, обнаружен следующий фрагмент, написанный на косяке дома. «Да будет благословен Ваал в день...» В этой связи сразу же вспоминается текст из Второзакония 6.9, предписывающий начертать на косяках дома и на воротах слова о единственности Господа и Иеговы и любви к Нему. Смотри ниже, глава 7, Второзаконие, раздел 3.